Глава вторая. О блудном сыне и его возвращении к отцу. О пропавшей овце и о потерянной драхме. Три притчи, как одна. Церковь настаивает на буквальном понимании эзотерического учения. Она говорит, что притча о блудном сыне и его возвращение к отцу – это нравоучение, цель которого – привести раскаявшегося грешника в лоно церкви. На взгляд, пишущие эти строки одним из наиболее наглядных примеров примитивного, буквального понимания сокровенного учения Христа, будет притча из Евангелия от Луки о блудном сыне и его возвращении к отцу. Ее мы дополним еще двумя притчами из той же главы, и, быть может, вы тоже согласитесь, что Лука вовсе не случайно дал эти притчи в одной главе, притом рядом, как бы в одной связке, о пропавшей овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. Все притчи очень разные, казалось бы, что может быть общего между овцой, монетой и блудным сыном, то есть человеком. Но эти аллегории, по сокровенному смыслу, органично связаны друг с другом, дополняют друг друга и не имеют абсолютно ничего общего с тем примитивным толкованием, которое из века в век предлагают христианам их церковные учителя. Неужели они даже спустя века так и не смогли заметить, что, притягивая высшее к низу, превращают мудрость небесную в мудрость земную, в мудрость низшего мира? Пристрастие к мертвой букве не может стимулировать развитие мысли, развитие ума прихожан. Мысль, скованная омертвелыми догмами и запретами, лишена свободы. От этого сознание не расширяется, а в узкое сознание помещается очень мало мира. Такое сознание можно уподобить литровой банке, куда бесполезно пытаться влить 3 литра воды, тем более ведро. В литровую банку можно влить только 1 литр, и если будет больше хотя бы на миллилитр, он все равно выльется. Но еще 1700 лет тому назад Ориген, первый философ христианства, уделял первейшее внимание именно свободе мышления, стимулировал развитие силы мысли, повторяя своим ученикам, что без этого невозможно научение души и развитие ума. Как-то за завтраком услышала по российскому радио 1 проповедь православного священника, объяснявшего миллионам слушателей Христову притчу о блудном сыне и его возвращении к отцу. Проповедник сразу же указал на главный, с точки зрения церкви, смысл притчи, которую мы находим в Евангелии от Луки, глава 15, стихи 11-32. «Это притча о покаянии», — сообщил священник, — «и начал проповедь, которую я почти полностью занесла в свою записную книжку». Врезка. «От отца отделился младший сын и, взяв долю наследства, ушел из родительского дома и предался блуду. Почему младший сын решил поступить так, а не старший? Потому что именно молодости свойственно легкомыслие, такое было во все времена. Так и в наше время потеря невинности или измена в браке ожесточает сердце и делает человека безбожником. Но вот деньги кончились, и наступила нужда у блудного сына. И вот пошел сей сын и нанялся пасти свиней. Это он пошел к самому дьяволу, с которым в союз вступают грешники. А ведь вначале младший сын жил на прекрасных полях отца, а теперь вот пасет свиней, то есть мрачные помыслы, кошмарные сны. Такие кошмары свойственны алкоголикам. Но самое главное, что сын опомнился от блуда. «Пришед в себя, он сказал, я умираю от голода». Это первая ступень раскаяния. На этой ступени ум оборачивает душу к заветам, и тогда приходит мысль о Боге. Вот так мы распинаем Христа, а Он простирает руки к нам на кресте. «Пойду к отцу, — говорит блудный сын, — и скажу ему, — Отче, я согрешил против Бога». Это вторая ступень раскаяния, которая называется решимостью порвать с дурным образом жизни. Встал и пошел к Отцу. Это третья ступень, это уже раскаяние, и оно в сочетании с молитвой покаяния, молитвой смиренной, без гордости, приводит грешника в лоно церкви. «Пойду к Отцу» – это значит, что только церковь дарует единение с Богом. Господь примет покаяние и простит нам грехи наши. Конец врезки. Вот так продолжала церковь трактовать известную притчу Христа даже в конце XX века, века космического. Конечно же, то простое и доходчивое нравоучение о вреде легкомыслия, которое свойственно юности, будет полезно еще очень и очень долго, но о том ли притча Христа? Рисунок. Когда такое представление о мире выказывает ребенок, 4-летний Алеша, вы видите его рисунок. Это говорит о том, что у него достаточно развито воображение, и в его сознании мир един и одушевлен. Фантазия ребенка умиляет, потому что взрослый не додумался бы напялить на голову цыпленка бейсболку и поставить его на скейт, облакам приделать уши, а на солнце с человеческим лицом напялить шляпу с цветочком. Но если же в сознании взрослого человека мир будет выглядеть так же, то такой мир будет создан примитивным сознанием и не может быть реальным. Конец описания. Предложенная церковью трактовка – это лишь то, что лежит на самой поверхности притчи и не является ее истинным, сокровенным смыслом. Это буквальное понимание. Повторимся, любой древний символ имеет бесчисленные аспекты – физические и метафизические, аллегорические и метафорические, нравственные и моральные, анатомические, физиологические, числовые, геометрические, астрономические, астрологические, алхимические, мистические, космогонические, исторические, эволюционные и другие. Конечно, необразованным толпам на площадях Иерусалима и полудикарским племенам истинный смысл притч был бы совершенно недоступен по причине детскости, неразвитости их ума. Но недальновидно и глупо переносить неизменными те же примитивные трактовки сокровенных аллегорий из поколения в поколение. Недопустимо, чтобы из века в век слепые вели слепых. Жизнь, как река, не стоит на месте. Разве не учили мудрецы всех эпох, что, проповедуя высшую мудрость, обязательно следует принимать во внимание изменившийся мир и изменившееся сознание людей? Сноска. Скажут многие, и будут правы, сегодня, на закате нынешней цивилизации, сознание человечества на уровне не выше полудикарских племен. Да. Уходящая раса быстро деградирует, общество показывает все признаки невиданного духовного упадка, нравственного и умственного. Но это не будет длиться долго, просто земля не выдержит такого разгула плевел. Но так кончается темная эпоха. Кали-юга Индии совпадает с концом Кали-юги западного цикла, и мы находимся в самом конце очередного расового цикла. К тому же надо учесть, что наше тяжкое время осложнено еще и незаконченным Армагеддоном, невиданной по размаху последней и решающей битвы сил света с силами тьмы. Нынешнее ужасающее состояние сознания человечества и жизни на Земле было предсказано за много тысяч лет до сегодняшнего дня. Если все в мире идет вопреки установленному, это предвестие гибели, сообщает великий древнеиндийский мудрец и пророк Маркандея в Махабхарате, книга «Лесная», страница 382-383. Мир, который пророк описывает, это картина нашего мира, в котором число живущих в конце юг умножается, справедливость лишается силы, а беззаконие торжествует. Праведники бедны, и жизнь их коротка, а нечестивцы богаты и здравствуют долгие годы. В ход пускаются самые низкие средства. Многие люди обманом стараются присвоить деньги, доверчиво оставленные им на хранение. Блеск и величие тают, тело слабеет, достоинство падает, и редко звучат правдивые речи. Бесстыдство торжествует, все пороки обнажаются, пророк упомянул даже скотоложество. Не забыл пророк описать и опустение деревень. Упомянул даже такие мелочи, как женские прически и одежду из джинсовой ткани, которая была наимоднейшей в конце 20 века и начале 21-го. Маркандея рассказал и об отвратительных отношениях в семьях и распад семей. Конечно же, указал пророк и на ничтожность греховных правителей, лживых, жестоких, подлых. Не забыл и сказать о падении религиозных служителей. Ни один брахман, священнослужитель, ЛД, не следует своей дхарме. В обителях творятся беззакония, там предаются пьянству, оскверняют ложе наставника и заботятся только о плотских наслаждениях в этой жизни. На исходе юг в обителях полно вероотступников. На том придется остановиться, потому что глава 186 содержит несколько страниц. У каждого есть возможность прочесть ее самостоятельно. Думаю, что книгу лесную можно отыскать в интернете. Конец сноски. Если прощение блудного сына отцом принимать так, как по сей день учит церковь, то почему бы христианам и 21 века, и будущих веков не воспринять в буквальном смысле известные слова Христа, которые он произнес ученикам? «Тот, кто ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иоанн, глава 6, стихи 54-53. Используя притчи великого учителя из Галилеи в буквальной трактовке, церковь когда-то старалась приводить к Христу полудикарские племена и пастушеские народы. Но ошибка состояла в том, что давая буквальные трактовки, церковь, уходившая все дальше и дальше от первых десятилетий христианства, уже переставала слышать голос сердца и уже не понимала апостола Павла, говорившего о карме. Открыто, но образно, что человек сеет, то и жнет. А во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 3, Павел писал, что он от Христа получил эти знания, закон, писанный уже не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вернемся к священнику-радиопроповеднику. И обратим внимание на указанные им три степени раскаяния, против которых материалистическая этика вовсе не возражает. Каждому понятно, что любой человек, допустивший ошибку, вначале должен почувствовать, что ему от этого худо. Потом он начинает размышлять, как выйти из неприятного положения. Потом, увидев выход, собирается с духом и предпринимает конкретные шаги к исправлению своей ошибки. Эта истина стара, как само человечество, и она известна не только христианам. Каждая мать, и совершенно не имеет значения, какому Богу она молится, и молится ли вообще, с измальства учит своих детей именно этому. Сказать человеку, что плохим быть нельзя, потому что это плохо, не открытие. Также нет ничего нового и в той мудрости семейного воспитания, когда член семьи, в данном случае сын или дочь, допускает ошибку и тем самым приносит переживания отцу-матери. Но как только ошибка осознана и исправлена, прощение отца-матери обеспечено, и рана в их сердце исцеляется радостью. В такой жизненной мудрости и во времена Христа, и до Него, и после Него нет ничего нового. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Первый том. 17 февраля 1934 года. Духовные наставники должны будут дать свой ответ, если не хотят увидеть свой закат. Сознание масс растет и ширится, и не загнать его в средневековые застенки.

и нашелся. Что и говорить, многие отцы и матери были бы счастливы так же, как и отец блудного сына, если бы их отбившиеся от рук загулявшие и заблудшие сыновья и дочери вернулись бы к достойному образу жизни. Но если бы Христос хотел сказать только об этом, сложнейшая по смыслу притча превратилась бы в самый заурядный бытовой пример. И сколько бы в этом случае мыслителей и писателей древних и современных стали бы серьезными конкурентами Христа. А сам он в этом случае не отличался бы от обычного школьного учителя или обычного земного родителя. Но Христос не нравоучитель, он учитель духовный. Он учит вечным, неприходящим истинам. Христос проповедует мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но премудрость Божию, тайную сокровенную. Так сказал апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, глава 2. Но почему-то церковь по сей день упорно не желает признавать Евангелие эзотерическими, тайными произведениями, и слово «эзотеризм» относит к ереси. Репродукция картины Николая Константиновича Рериха «Жемчуг исканий», 1924 год. Младший сын и все, что связано с ним, в эзотерическом цвете. Экклезиаст. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Предлагая свою версию, автор предоставляет читателю полную свободу как для собственных версий, так и для опровержения авторских. Но разговора не получится, если собеседник даже не пожелает познакомиться с основами сокровенного учения Шамбалы, в частности, с законами кармы, чтобы понять, что все, что с нами и вокруг нас происходит, лишь бесконечная цепь причинно-следственных связей, которые мы творим и которые слагают нашу жизнь и жизнь мира. Согласиться с тем, что несовершенный человек не способен стать совершенным за одну жизнь, а потому он должен возвращаться на землю много раз до тех пор, пока не станет совершенным, богоподобным, потому что именно в самоусовершенствовании человека смысл его эволюции. Узнать, что мир и человек семеричны по строению, что у человека в этой семеричности есть высшая часть, именуемая человеческой душой, индивидуальностью, и низшая, именуемая личностью. Узнать, что душа у нас одна, а таких, как мы, личностей у нее очень много, но каждая ей дорога, каждая частица души, как земные дети частицы своих родителей. Изучая сокровенные основы, мы поймем, что душа развивается благодаря своим многочисленным личностям. Душа посылает их в мир земной для добычи в нем небесного огня, пищи для души. Духовная пища нашей Божьей искре необходима для роста, как земная пища нужна ее личностям. Древняя мудрость поясняет, что дух при погружении в физическую материю, в грубую плоть, то есть воплощаясь в тело человека, а оно пока животноподобно, как бы теряет память о высшем мире. Душа, обитая в мире высшем, мире духовного огня, знает, что мир низший земной темен, он полон заблуждений и соблазнов, и вновь пришедшие личности в нем легко заблудиться. Иногда можно даже погибнуть, что будет глубокой печалью для души. Если усвоить хотя бы эти основы, тогда рассматриваемая притча обретет совершенно неожиданный и необычайно глубокий смысл. Мы выйдем за пределы буквального, самого примитивного, внешнего смысла, предлагаемого священниками, и нашему сознанию будет вручен сокровенный ключ. И пусть пока мы сможем сделать лишь один поворот ключа в аллегории о блудном сыне, но это будет уже понимание эзотерического знания в свете Христа. Если бы захотелось представить следующий, более глубокий уровень понимания, пришлось бы войти в совершенно иное состояние сознания. Другими словами, надо было бы включить центр сознания нашего тонкого тела. В «Тайной доктрине» Елена Петровна Блаватская говорит: «Время назрело для более серьезного ознакомления с основами универсального сокровенного знания ЛД, чем это до сих пор было разрешено. Снимем скорлупу с рассматриваемой притчи. Мы помним, что сказал священник по поводу того, почему не старший, а именно младший сын так недостойно повел себя. Именно молодости свойственно легкомыслие. Такое было во все времена, так и в наше время потеря невинности или измена в браке ожесточает сердце и делает человека безбожником. Если принять такую трактовку как истину, то в таком случае первыми в длиннейшем списке безбожников должны были бы стоять вовсе не юные повесы, а множество взрослых христиан-блудодеев, в том числе и состоящих в браке, а также немалое количество сластолюбцев-священнослужителей всех рангов. Метко замечено народом «седина в бороду, бес в ребро». Да и Евангелие об этом говорят. Вспомним эпизод с женщиной, которую застали в прелюбодеянии, и разъяренная толпа мужчин, заметим, вовсе не юных, не молодых, а отцов и старших братьев, приготовилась забить ее камнями. И забила бы, если бы не Иисус. Что сказал Иисус, знаем. Он сказал: «Пусть бросит в прелюбодейку камень тот, кто без подобного греха». Как помним, такого не оказалось. Поэтому такое было во все времена. Относится как к младшим сынам, так и к старшим, а заодно и к отцам семейств. Так что подобное объяснение священнослужителей, которые христиане слышат из века в век, опровергаются на каждом шагу самой жизнью. Александрийский учитель Ориген говорил, что ответы на многочисленные вопросы, возникающие при осмысливании Евангелий, вкраплены в сами тексты Евангелий. Но подчеркивал Ориген, чтобы поиски велись в правильном направлении, прежде всего необходимы сокровенное духовное знание, вдохновение, интуиция и благодать. Для того, чтобы пристальнее рассмотреть притчу о блудном сыне, нам придется набраться терпения, потому что вначале превратим ее в сплошные вопросы. Первым делом снова спросим себя, что может быть скрыто под маской «младший сын»? Что скрывается под маской «старший сын»? Что означает слово «отец»? Почему старший брат всегда при отце? «Сын мой, ты всегда со мною». Что это вдруг младшего сына понесло так далеко от отчего дома? Что могла бы означать дальняя сторона? Какая тайна скрыта за словом «имение»? Почему подчеркнуто, что дана была лишь часть имения? Что могли бы означать слова отца, который говорит старшему «все мое, твое», а младшему этого не говорит, а дает ему лишь часть наследства? Что означает «расточил имение свое, живя распутно»? Только ли имеется в виду растрата денег и тому подобное, как о том толкуют священники? Что скрывается за словом «великий голод»? Почему так часто в Евангелиях используется образ свиней? Вот и в эту притчу включены свиньи, но эта аллегория, хотя и воспринята церковным учителем как иносказание, все же воспринята вовсе не в том аспекте. А теперь вот пасет свиней, говорит священник и поясняет аллегорию, то есть это мрачные помыслы, кошмарные сны. Такие кошмары свойственны алкоголикам. Что могло бы скрываться за словом «наемники»? Что означают слова отца, сказанные старшему сыну «брат твой сей был мертв и ожил»? Вообще-то, перед каждым словом притчи можно было бы поставить вопрос, но достаточно остановиться и на приведенных, чтобы доказать, что эта притча вовсе не о покаянии во имя отпущения грехов Богом и приведения раскаявшегося грешника в лоно церкви. Притча о блудном сыне и его возвращении к отцу, об очередном воплощении души, о ее блуждании в мире материи, таком сложном и одновременно таком притягательном для ее материальных оболочек. Но земной мир не только соблазнителен для этих оболочек проводников души в мире материи, он достаточно и опасен, если проводники эти уже при воплощении грубы, то есть слишком обременены различными страстями, низменными желаниями и чувствованиями, а то, что младший сын с самого начала его пути представлен натурой вовсе неблагородной, с жизненными устремлениями вовсе невозвышенными, видно с первых его шагов в земном мире, да и притча не случайно назвала его блудным. В этой притче прямо не говорится о перевоплощении, но у ученика, уже хорошо усвоившего основы сокровенного учения, даже одно упоминание о получении младшим сыном части имения дает основание рассматривать притчу как эпизод, связанный с процессом перевоплощения. В земной мир направилась новая личность. Сноска. Но если вдруг так случится, что при жизни земной личность настолько плохо себя ведет, что в конце концов теряет облик человека, происходит непоправимая трагедия. Высшая душа разрывает связь с негодной личностью, и та становится фактически живым мертвецом на земле. Это будет следствием того, что оболочки, тела человеческого духа и прежде всего его ментальное тело, рассудок, интеллект настолько примагнитились к низшему миру, к его самым грубым и тяжелым слоям, что внутренний человек превратился в совершенно бездушное, бездуховное существо. От прежнего человека осталась лишь скорлупа, внешняя оболочка, то есть внешний облик человека практически не изменился. Но это уже не человек, это зверь, яростно ненавидящий человека, беспощадный, дикий зверь, с человеческим рассудком. К сожалению, это не метафора. Конец сноски. Отец – душа человеческая. Она для всех своих личностей одна. Как один отец у своих детей, сколько бы их ни было, и как частичка естества земного отца есть в каждом из его детей – так и частица высшей души есть в каждой личности, собравшейся, когда придет ее час, отправиться в дальнюю сторону. На Востоке у мудрецов есть наглядное пособие для учеников, поясняющее эту тайну – жемчужное ожерелье, где ученик видит, что каждая жемчужинка касается еще двух. Это показывает, что у нынешней личности есть контакт с предыдущей и будет контакт с той, что придет после нее. Личности как бы продолжают друг друга, что фактически так и есть, ожерелье неразрывно. Но все жемчужины нанизаны на одну общую нить. Это наша душа, сутр-атма, так называют мудрецы, эту единую серебряную нить жизни. Сама по себе нить не может быть ожерельем, поэтому каждая жемчужина душе дорога, так же, как земной матери, самоотверженно любящей своих детей, дорог каждый ребенок. Потому так тяжко страдает душа, если ее личность начинает вести себя недостойно и становится безмерной печаль ее, если та слишком увлечется земными сокровищами и начинает омрачаться и духовно нищать. Младший сын – это вновь воплощенная личность, низшая душа. К счастью, она не утратила, как показано в притче, связи с высшей душой, но осознала недостойность своей земной жизни и начала исправляться. И в этом священник, толковавший о блудном сыне, безусловно прав. Но, пожалуй, это и все. «Отче, дай мне следующую, мне часть имения». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Вначале поинтересуемся, что в сокровенном смысле в аллегории Христа могла бы означать «дальняя сторона». Дальняя сторона – это мир материи, нижний мир. Самое плотное состояние именуется земным миром или миром физическим. Степень плотности материи этого мира по сравнению со степенью разряженности, одухотворенности материи высшего мира такова, что самый разряженный земной воздух вполне может показаться каменным обитателем высшего мира. Повторное рождение в физическом теле, перевоплощение, происходит именно в земном мире. Теперь обратим внимание, что говорит отцу, готовящаяся к воплощению, личность, младший сын. «Дай мне следующую мне часть имения». Некто, может быть, и скажет, конечно, никому никогда не помешает, если он, будучи совсем молодым, получит часть наследства. Даже если оно не будет миллионным, все равно и малая помощь, особенно в начале самостоятельной жизни, будет неплохим подспорьем. Но что в свете сокровенного учения Шамбалы могло бы означать наследство, часть имения, которую младший сын решил захватить с собой в земной мир? Что такое, по земным понятиям, выделенное человеку обычное отцовское наследство, находящееся в деньгах, ценных бумагах, движимости и недвижимости – известно. Наследство – это то, что нами не заработано, но дается нам как дар, а вот то, что произойдет в дальнейшем с выделенной нам частью наследства – это уже наша забота и наша ответственность. Как им распорядиться? Сберечь, умножить и пустить на добрые дела, может поделиться с нуждающимся человеком или же промотать до копейки. Это зависит от наших жизненных установок, от того, к чему нас больше влечет, то есть полностью зависит от нашей воли. Церковь объясняет ситуацию с отцовским наследством буквально, и потому младший сын получает ярлык гуляки-распутника, получил свою долю, но скоро все промотал, прогулял, пропил, обанкротился, обнищал и, чтобы не умереть с голоду, подался в батраки. Ужасная ситуация. Так как в этом случае наследство воспринимается толкователями от церкви именно как материальное богатство, физические вещи – деньги, земля, дом, корова или коровник, фабрика, машина, яхта и тому подобное, то для заземленного сознания такая трактовка вполне подходит. Мы слышали, что священник даже уточнил, что именно получил младший сын. Священник сказал, у младшего сына были деньги. Видимо, так проще всего. Но так как притча в буквальном прочтении нам не интересна, потому что подобные сюжеты можно найти почти в каждом романе и в любой газете, мы не без основания полагаем, что в притче наследство – это нечто другое, чем пресловутые деньги. Часть имения эзотерически означает прежде всего запас жизненной силы, психической энергии, которой душа передала своей новой личности. Воплощающейся личности будет дано, точнее передано, очень многое, что потом будет названо врожденными качествами. Но все это наследство не заработано воплощающейся личностью, все это заработано до нее отцом и старшим сыном, который теперь с отцом неразлучен. Сноска. Но новая личность обязана знать, что ей тоже придется передавать той личности, которая сменит ее на земле, свои собственные накопления, которые она приобретет в течение жизни. А уж какими они будут по своему качеству, что за наследство мы оставим, будет решать наша совесть и наша воля. Конец сноски. Старший сын, старший брат, предшествующая личность, точнее, это собирательный, обобщающий образ многих предшествующих личностей, которые между собой более родные, чем земные братья или сестры. Но здесь, в мире высшем, обитают с отцом прежние личности, но вовсе не в полной мере, это их только духовная часть, только духовное нахождение, которое им удалось приобрести при земной жизни. Но куда же делись недуховные накопления прежней личности? Ведь вовсе не все врожденные качества бывают замечательными и полезными. Среди них попадутся и совершенно ненужные для предстоящей человеческой жизни. Некоторые могут быть неприятными привычками, иные вредные наклонности могут принести немало проблем, и среди них могут попасться отягчающие жизнь не только самому человеку, но и его близким. Могут среди негативных качеств обнаружиться даже общественно опасные. В мире отца и старшего сына и в их общем духовном наследстве никаких негативных врожденных качеств быть не может, потому что такие качества можно найти только в мире материи. Если негативные качества у предыдущей личности были при жизни очень сильны и полностью не были изжиты, они останутся в мире материи. Эти оболочки, состоящие из энергий грубых, например, мыслей эгоистичных, злобных, пошлых, желаний и страстей низменных и тому подобное, будут терпеливо поджидать свою жертву, новую личность той же души. И как только она достигнет мира материи, где остались эти неизжитые предыдущей личностью оболочки, а это сущности, они немедленно вступят в яростную битву с новыми оболочками. Для чего? Чтобы отвоевать себе право на продолжение жизни в человеческом теле. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое», — говорит отец, душа, старшему сыну. Каждая личность, закончившая свою земную жизнь, как мы уже говорили, передает отцовской душе свои духовные накопления и навсегда сливается с нею. Поэтому все, чем богата душа отец, всем пользуются ее дети-личности, теперь уже пребывающие с нею в высших сферах бытия в мире духа, стране блаженства. Как уже сказано, все они в притче символично представлены старшим братом. Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. В предыдущих книгах уже не раз было сказано, что магнетизм низшей природы земных сокровищ очень силен, он необычайно притягателен, а потому опасен для материальных оболочек человеческой души. А эти оболочки у еще далеко не совершенного человека довольно плотные, потому они затемняют сознание духа. Они отдаляют материальный ум, рассудок, от духовного разума. Последнее проявляется через развитое человеческое сердце, одним из своих качеств, которое известно как интуиция. Но так как связь человеческого ума и сердца пока у большинства людей очень слаба, причем духовное главенство сердца этого престола духа пока отрицается, поэтому не мудрено, что все мы допускаем немало ошибок в жизни. И не только в юности, но, увы, и в зрелом возрасте, и в старости. «Горе миру от соблазнов, — говорит Христос, — ибо надобно прийти соблазнам». Много соблазнов будет возникать перед человеком, перед любым, младшим сыном любого отца. Можно и не устоять. Но устоять против натиска низшей природы надо во что бы то ни стало. Иначе, нам уже сообщили великие учителя, может произойти непоправимая трагедия. Не дай бог, если младший сын не возвратится к отцу, если омраченная личность порвет связь с отцом душой. Причина тяжких страданий младшего сына вовсе не в потере невинности до брака, как поясняет церковь устами своего представителя. Почему слово «блуд» ограничивать только половым аспектом? Все словари подчеркивают, что слово «блуд» имеет двоякий смысл. Знаменитый словарь «Даля» дает столько значений, что все и не упомнить. Может, для притчи больше подошло бы вот это – «Лучше воротиться, чем блудиться, блудить, блуждать, плутать». Когда вспомним, что только не испытал в земной жизни бедняга-младший сын, не будет ли правильнее выражение «предаться блуду» оставить на совести переводчиков, а сексуальные проблемы младшего сына оставить для церковной трактовки? Воспримем блуд как заблуждение, как блуждание по дорогам жизни, на которых заблудший, то есть человек, потерявший правильные ориентиры, обязательно попадет в водоворот многочисленных страстей, свойственных низшему «я». Сноска. Из четвертой книги этого семитомника «Отвергнись от себя» узнали, что даже великие учителя, воплощаясь в физическое тело, немало страдали от напора низшей природы и тратили много сил и времени, пока усмиряли плоть, то есть пока обуздывали низший астрал. Конечно, великие души могут и не пользоваться физическим телом, но для особых задач оно необходимо. Великие учителя, да и некоторые йоги, могут без особого труда уплотнять свое невидимое тонкое тело до полной иллюзии физического, но уплотненное астральное тело не обладает всеми свойствами физического. Создать тело, одновременно обладающее свойствами и физического, и астрального, такую задачу поставил перед собою великий учитель Шамбалы Кутхуми, и в 20 веке успешно завершил ее. Конец сноски. И следствием этого будет потеря лучших качеств, духовное обнищание. Вот Христос и говорит: «Живя распутно, младший сын расточил имение свое. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране». Аллегория Христа говорит вовсе не о материальной растрате. Христос, сказавший «блаженны нищие духом», учит другому. Он говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Блудный сын прогулял не то, что было у него в банке, не деньги. Он растерял небесное сокровище, полученное от Отца. Потому-то и настал для него великий голод. В свете вышеприведенных слов Христа понимаем, что речь не о материальной нищете, а о духовном голоде. Человечество знает сколько угодно глубоко несчастных богачей и счастливых бедняков, и это замечательно отражено в притче Христа о нищем Лазаре и богаче, которую мы уже рассматривали раньше. Ничто не представляет такой опасности для человечества, как его духовное обнищание, опустошение, ведущее к разложению духа, к одичанию и, в конце концов, к гибели. К сожалению, объяснение священников: «но вот деньги закончились и наступила нужда у блудного сына», хотя и примитивно, и не от Христа, но оно все же найдет поддержку у многих. Они скажут: «это понятно, было бы у человека денег побольше, и никакой нужды не было бы». К беде человечества нынешней разлагающейся цивилизации, ее массовое устремление к материальным благам, к деньгам, к наживе, оказалось неистребимым. Но где ищет спасение от духовного голода младший сын? Притча говорит: ищет там, где его нет и быть не может. Разве блудный сын покинул страну, где настал голод? Нет. Он остался, и спасение от духовного голода ищет там же, то есть в тех же земных сокровищах, в материальных устремлениях. А ведь это опять-таки блуждание в потемках, опять-таки заблуждение. Мы уже встречали ту же мысль в другой притче, где Христос показал человека, который, богатея с каждым годом, не мог придумать ничего другого для блага своей души, как строить новые и новые житницы. «Пей, ешь, веселись, душа», — говорил он, совершенно не понимая, что человеческая душа не может есть то, что ест низшая душа, а потому человеческая душа не может веселиться весельем животной души, не может быть счастлива никакими материальными сокровищами. Но невежественный богатей не понимал этого. По мере роста богатства он разрушал свои старые житницы и на их месте строил те же житницы, только более вместительные, а вскоре разрушал и эти, чтобы заменить их новыми, еще более вместительными. Сноска. А разве мир 20 века стоял на иной философии. Разве огромное число людей уходящей расы не посвящали свою жизнь тому, чтобы сделать как можно больше денег, чтобы затем с их помощью сделать еще больше денег? Некто из глупейших представителей уходящей расы так ответил на вопрос, что ему не хватает для полного счастья. Хотя и другими словами, но он выразил те же жизненные установки, что и богач из притчи 2000-летней давности. Этот человек ответил, что ему нужно много жирной ветчины и подольше кататься на воротах. Ему сказали, ну, а если бы это все сбылось? Ответ был ответом говорящего животного. Тогда еще больше жирной ветчины и еще дольше кататься на воротах. Ну, как здесь снова не вспомнить того часового дизайнера из Швейцарии, который сказал, что в конце 20 века моделей часов наручных уже было больше, чем было у человечества рук. Философия жизни уходящего мира демонстрировала свою убогость. Она уже истощила запас идей и была не способна к обновлению и расширению сознания. А потому в конце цикла уже вставала во весь свой рост необходимость принципиального пересмотра прежних мировоззренческих доктрин, утвержденных грубо-материалистической наукой и грубо-материалистической религией. Теперь поразмышляем над следующей фразой. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Чрево, хотя и означает «живот», но «живот» в других значениях означает не только часть тела, где размещаются внутренние органы, обрабатывающие пищу. Слово «живот» в русском языке означает «жизнь». Не так давно русские люди, защищая свою землю от врагов, бились, не щадя жизни своей, не щадя живота своего, не на живот, а на смерть. Но что в сокровенной науке означает слово-термин «жизнь»? Вопрос, наверное, вызовет недоумение у любого человека, незнакомого с восточным эзотеризмом, где понятие «жизнь» и «дыхание» одно и то же, но обозначает нечто совершенно незнакомое церковным деятелям, которые о семеричном строении человека не знали, не знают и пока даже слышать не хотят. Восточный эзотеризм слова «дыхание» и «жизнь» вводит как единое в санскритский термин «прана» и называет так первое из четырех невидимых тел личности. Так как природа пранического тела эфирная, она еще именуется «телом эфирным». Выходит, из физического тела прана прекращается дыхание и жизнь покидает земного человека. Подобный процесс одинаково свойствен и человеку, и животному, и растению. Но если в этом и заключается понятие человеческой жизни, то это в лучшем случае жизнь животного, но никак не человека. У человека есть то, чего у животного нет – воля, и обладающая разумом и самосознанием – душа человеческая. Это высшая душа, наше личное божество, наш личный Христос, подчеркнем, но это в аспекте мистическом, это не исторический Иисус Христос. Наша высшая душа – это наш небесный Отец, единый с небесным Отцом Христа. Разум высшей души един с ней, а потому разум душа не знает блужданий. Как мы, находясь в физическом теле, открыв глаза, просто видим, не задумываясь, как это происходит в организме, так, образно говоря, и душа разум в своем мире просто знает правильный путь, потому что она сама и есть этот путь. Но личность, воплощенная в земном мире, это астроментальное существо, потому что пока человек жив, его ум, а это тело ментальное, тело мысли, неразрывно связан с чувствами, желаниями, страстями, телом астральным, и мы не станем протестовать, если нам скажут, что наши мысли и аналогичные им неразрывные желания всегда доброжелательны, благородны и прекрасны. Древняя мудрость говорит о необходимости постоянно контролировать свое мышление и очищать его от низменных мыслей и желаний, вытесняя их мыслями и желаниями благотворными и возвышенными. Если мышление не контролировать и не устремлять его вверх, то рассудок обязательно будет примагничиваться к низу, и образ жизни такого человека даже при большом материальном достатке все больше будет напоминать свиноподобный. Блудный сын погряз в свинских полях, можно сказать, до критического состояния духа. Опаснейшее состояние, ведь это край пропасти, еще шаг и... Но, как сказано в притче, несчастный сын, заплутавшийся в потемках сознания, к счастью, все же опомнился, пришел в себя, понял, осознал, что в его жизни что-то не то, и надо все менять, жить по-другому. Эпизоды, так или иначе связанные со свиньями, в Евангелиях не случайны. И это не только аллегория, и коль Христос в особых случаях упоминает именно этих животных, значит, он еще за 2000 лет уже хорошо знал то, что стало сенсацией для науки 21 века. Сноска. О том, что физическое тело человека – это фактически тело высшего животного, наука давно знала, потому и изучала физиологию человека по животным – обезьянам, крысам, собакам. Но вот почему Иисус посылает самых зловредных существ астрального мира именно в свиней. Ответ нашелся только в 21 веке. Ученые 11 стран мира на протяжении 20 лет мучительно, но настойчиво исследовали генетическое строение свиньи. Центром стал Иллинойский университет США. Наконец, когда геном свиньи был полностью расшифрован, генетики установили фантастическое. Оказалось, что физиологически наиболее близкими к организму физического человека были не человекоподобные обезьяны, а именно свиньи. Теперь, говорят ученые, это открытие позволит использовать органы свиньи для трансплантации человеку. Конец сноски. Упоминая свиней в рассматриваемой притче, Христос применил давно утвержденную в сознании народов метафору о презренном бездуховном образе жизни. Хотя заметим, что внешняя сторона такой жизни может быть вовсе не по-свински презренной, грязной, зловонной, но очень даже приличной, а иногда и столь респектабельной, что в наше время даже унитаз в вылизанных слугами хоромах будет сделан из золота, и у собаки хозяина унитаза будет не только отдельная комната с ванной, но и собственный банщик, парикмахер, тренер и даже личный счет в банке. Не случайно, сказал владыка Шамбалы, не бывает помудрения в роскошь. Метафору, связанную со свиньями, Христос употребляет не раз. Вот и в Нагорной проповеди он говорит: «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Именно свиньи упоминаются и в эпизоде с бесноватым, в которого вселился даже не один бес, а тысячи. Христос, спускавшийся даже в самые низкие области астрального мира, знал о том, к чему современная наука пока даже не решается прикасаться к очень пугающей теме о бесах. Сноска. В Евангелии от Марка, глава 5, упомянут человек, одержимый нечистым духом настолько, что он и ночью, и днем дико кричал и бился о камни, разрывая сковывающие его цепи и разбивая оковы. Увидев Иисуса, несчастный просил избавить его от мучений. Иисус согласился, но злые духи, а бесов оказалось в нем много тысяч, стали просить Иисуса не высылать из страны той, а послать в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. Почему Иисус все же не выслал бесов, но удовлетворил их просьбу? Может, в высылке не было надобности? Может, страна, из которой бесам так не хотелось уходить, была близка им, а потому дважды приятна? Она была и земной, и одновременно близкой бесам, по самой атмосфере и, главное, по земным обиталищам, в которых они пребывали, вселившись в людей этой страны. Конечно же, Иисус должен был выслать этих зловредных сущностей в их астральную страну, но их страна, видно, находилась в пограничной зоне с земным миром по причине своих очень низких вибраций, близких к самым грубым земным вибрациям, к вибрациям физической материи. Эти сущности были аборигенами своей астральной, можно сказать, полуадской, а может и адской сферы. Высшая сфера астрального мира, которые также населены бесом совершенно, недоступны, потому что настолько жгучи, что обитатели низших слоев там и сгореть могут. Однако бесы по природе своей всегда в поиске. Они любопытны, очень агрессивны и совершенно безжалостны к земным обитателям, прежде всего к людям. Но близкий им пограничный земной мир бесов очень интересует. Он их манит, притягивает, как магнитом, и интересует их прежде всего близкие по вибрациям люди. Вселясь в них, бесы могут видеть земной мир глазами людей, чувствовать не своими, а человеческими чувствами. Эти астральные сущности могут управлять рассудком покоренных ими людей, могут даже овладеть их волей и управлять людьми, как возница своей послушной лошадью. В том, что бесы, а разнообразие этой нечисти, несчесть, проникают в мир людей – прямая вина людей, тяготеющих к различным страстям и порокам, устремленных к стяжательству, ненасытной наживе, напитывающих себя грубостью, злобой, жестокостью, ненавистью, мстительностью, агрессией и другими низменными мыслями и желаниями. На земле еще много астральной грязи. Это хорошая среда для свиней. Это прежде всего низший астрал, обитающий в самом человеке. От него сокровенное учение настойчиво рекомендует поскорее избавиться, отвергнуть от себя. На планете существуют даже целые местности, населенные людьми растленными, бездуховными. Такие города, как Содом и Гоморра, сожженные небесным огнем, есть и в 21 веке. Страна, где обитали многотысячные стада свиней, аллегорически одно из подобных мест. Как только Иисус согласился не высылать бесов, но разрешил им вселиться, куда они просили, а просили бесы выслать их в свиней, как тут же в 2000-е стадо, пасшееся неподалеку, бросилось море. Вроде бы Иисус освободил страну от бесов, но обратим внимание на то, как восприняли это очищение обитатели страны, которую бесы так возлюбили. Поблагодарили Иисуса? Вовсе нет. Они попросили его покинуть их, отойти от их пределов. Похоже, энергия Христа была для них очень жгуча, невыносима. И если этот эпизод рассмотреть в связке с притчей о блудном сыне, будет еще понятнее, куда заносят блуждания человека, растерявшего полученное сокровище высшей души, притом не им заработанное. И в жизни обычной нередко наблюдаем, чем легкомысленнее человек, тем легче и безрассуднее он обращается с тем, что не им заработано. Но в эзотерическом смысле нас это должно особенно волновать, ведь мы нередко забываем, что обязаны не транжирить полученное свыше, но должны умножить его, иначе у нас могут возникнуть большие неприятности. Конец сноски. «Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся», – так сказал старшему сыну отец. Но раз младший брат возвращается, значит, он лишь казался мертвым. Сноска. Не только в переносном смысле, но даже буквально. Казаться мертвым можно и в наше время. Это состояние называется клинической смертью. Сегодня реаниматоры возвращают к жизни многих людей, если мозг еще жив. Это несколько минут, но, говорит сокровенная наука, праническое эфирное тело человека вовсе не сразу покидает физическую оболочку через 36 часов. Даже видимое прекращение дыхания – это лишь прекращение движения легких. Но это еще не окончательная смерть, потому что предстоит еще полный выход из каждой клетки физического тела, невидимого тела астрального и ментального. Почти для всех людей для этого требуется 3 дня. О клинической смерти Христос знал лучше, чем лучшие из нынешних реаниматоров. В Евангелиях видим похожий случай реанимации у Луки, глава 8, и почти повторение сюжета у Марка, глава 5. Эти свидетельства вполне можно воспринимать буквально. Там рассказывается о воскрешении 12-летней дочери начальника синагоги Иаира, который умолял Иисуса побыстрее прийти к нему, потому что его больная дочь умирает. Иисус, конечно же, поспешил помочь, но его окружала толпа, быстро идти было трудно, поэтому, когда Иисус пришел, девочка уже умерла, и над ней уже голосила куча родственников. Но, взглянув на умершую, Иисус сказал, что она не умерла, но спит, и, выслав из дома всех, кроме отца и матери, девочки и пришедших с ним Петра, Иоанна и Иакова, так сказано у Луки, Иисус взял умершую за руку и возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Мы видели в Евангелиях три случая воскрешения, и все совершенно разные по своей сути. Казалось, сама жизнь, предоставляя ученикам Иисуса наблюдать столь редкие чудеса, заставит их в конце концов поразмышлять над тем, что же такое смерть. Последним случаем будет, конечно, совершенно потрясающее воскрешение Лазаря, не только умершего, но и уже разлагающегося. Вот в доме начальника синагоги Петр, Иоанн и Иаков слышали, как учитель, лишь увидев умершую, можно сказать, только что девочку, произнес, что она не умерла, но спит. Но у Луки, глава 7, есть сообщение и о другом воскрешении. Иисус с учениками увидел похоронную процессию, когда приближался к воротам города Наина. Хоронили юношу из Наина, единственного сына вдовы. Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, и когда несшие остановились, Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Иисус знал, что со времени смерти юноши прошло не более 24 часов, потому что в Иудее готовят умершего к погребению сразу же, как только врач засвидетельствовал смерть. Задержка более суток не разрешена, так что праническое эфирное тело юноши еще не покинуло физическое. Это происходит через 36 часов после смерти. И Иисусу, великому посвященному в тайны жизни и смерти, нужен был хотя бы краткий контакт с аурой умершего, и потому Иисус коснулся одра и вернул жизненный принцип в тело юноши. Третьим случаем будет, конечно, потрясшее всех воскрешение Иисусом его друга Лазаря, не только умершего, но к третьему дню уже разлагавшегося. Казалось, сама жизнь, предоставляя ученикам наблюдать столь редкие чудеса воскрешения, предлагает рассмотреть измучившую человека тайну по имени смерть в свете той тайной божественной мудрости, которую учитель давал им из уст в уши, когда они покидали площади и синагоги. И точку в этой тайне поставит сам учитель, явившись ученикам после своей крестной смерти. Эта точка будет означать: смерти нет. Конец сноски. Блудный сын умер бы по-настоящему, если бы по его вине оборвалась священная духовная нить, связующая отца и сына, а она оборвалась бы, если бы человек с головой погрузился бы в свинство. Встал и пошел к отцу. Сын возвращается. Значит, человек преодолел себя низшего, и его опыт преодоления очень сильного магнетизма низшей природы, опыт тяжелый и опасный, обязательно пригодится для следующей личности. Благодаря мудрости, добытой в битве с сильными искушениями, в испытании тяжких страданий в земном мире, младший сын умножил отцовскую сокровищницу, и следующему сыну выделяемая часть наследства будет уже намного большей. В результате новая личность уже будет делать не так много ошибок, и путь ее к совершенству сократится. Как тут не вспомнить ветхозаветного царя-мудреца, экклезиаста, имевшего сильные страсти, но преодолевшего их, и желал экклезиаст очень многого и получил все, что хотел. И к чему пришел? К разочарованию во всех земных сокровищах. Земное счастье иллюзорно, призрачно, оно не приносит удовлетворения душе. Но тогда для чего же человек приходит на землю? И это понял экклезиаст. «Это тяжелое занятие, — говорит он, — дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Упражнялись и поняли, что все материальные устремления — суета и томление духа. «Встать и пойти к отцу своему» — такое решение сына означает, что к мысли было приложено действие. Именно это усиливает психическую энергию и способствует материализации мысли и желания, так учит сокровенная наука. Процесс саморазвития низшей души длительный и нелегкий, и мы уже знаем, никакого прощения наших собственных ошибок и грехов, кем бы то ни было, кроме нас самих, в мире не существует. Это движение к Отцу Душе и есть собственное усилие личности по одухотворению, по самопреображению. Но принимая доктрину перевоплощения, сразу же усвоим главное. Несмотря на то, что нас в будущей жизни уже вроде бы и не будет, и таким образом мы обрадуемся, что наши неисправленные при земной жизни недостатки и сотворенное нами зло вроде бы достанутся уже другой личности, облегчения нашему сердцу все равно не будет. Сердце у всех личностей одно, как и душа одна. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Ну, было бы слишком примитивно эту трогательную сцену воспринимать в прямом смысле. Душа знает, путь самосовершенствования личности не скор, к тому же не легок, к тому же ни одной личности не удастся стать совершенной за одну жизнь. Но если человек уже стал на путь, ведущий вверх, и, преодолевая трудности, все же идет, то хотя ему до полного совершенства еще далеко, душа, отец, обязательно заметит идущего, как бы тот еще далеко ни был. И радость высшей души будет неиссякаемым источником силы для восходящей личности. Эта сокровенная мысль и скрыта в складках евангельской аллегории. Она отражена в поведении отца, который уже и не чаял увидеть своего заблудшего младшего сына. Ну и, наконец, что могли бы означать наемники, которые, как сказано в притче, у отца моего избыточествуют хлебом? О них священнослужитель, который объяснял притчу радиослушателям, даже не упомянул. Ну а если бы кто-то вопрос о наемниках задал бы? Как ответила бы церковь, трактующая эзотеризм Евангелий в прямом смысле, можно только гадать, но догадаться нетрудно. «Кто такой наемник вообще, может быть, спросил бы священнослужитель?» И сам же ответил, впрочем, как пока ответим и мы. «Наемник – это работник, нанятый со стороны». «Для чего же его мы нанимаем?» Дальше мы уже не станем беспокоить церковь, будем пока в том же духе создавать диалог сами. Конечно же, нанятый работник должен трудиться на наших полях и умножать наше добро. Но в притче сказано, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, значит, труд этих наемных работников с избытком вознаграждался. Именно, с избытком. Следовательно, умножалось не только добро отца, но и их добро тоже. Именно, умножалось. Чтобы понять этот диалог, для начала придется вспомнить книгу шестую. И что там говорилось о девачане, этой высшей области ментального мира, стране забвения зла, стране блаженства, настоящем рае для личности? В девачане человек, покинувший земную обитель, погружается в себя наилучшего, высоконравственного и высокоинтеллектуального. Подчеркнем, Эти качества уже будут в состоянии тончайшей материальной природы. У кого-то таких накоплений больше, у кого-то меньше, а у иного вообще кроха, но даже она, пусть ненадолго, но тоже принесет личности великую радость. Время пребывания личности в Девачане, этой пограничной области между миром материи и миром духа, зависит от степени, количества и силы высоконравственных и высокоинтеллектуальных накоплений. Но этот Девачан еще не тот рай, в котором обитает божественная душа человека – Отец. Погружение в себя наилучшего – это личностное поле тяготения. Находясь в таком поле, человек получает возможность ощущать истинно великую радость и блаженство от продолжения общения и сотрудничества лишь с теми душами, с которыми в последней жизни его связывали благороднейшие интеллектуальные мысли и устремления, сильная любовь или другие высокие чувства. Ничто неприятное, ни малейшее страдание, ни даже отдаленное подобие зла не способно проникнуть в Девачан. Но находясь в личностном поле тяготения, душа не может принимать участие ни в делах своего народа, ни тем более в общепланетарных, и уж тем более в делах космических. А потому она не может ощущать и блаженство душ, которые участвуют в таких делах, и тем самым личность не может несказанно увеличить ощущение собственного счастья. А вот в родной стране, а это огненный мир Отца, души высшей, все пребывающие здесь души уже могут передавать свои бесценные духовные накопления и опыт и мудрость другим душам, а их не счесть. Такой взаимообмен несказанно обогащает всех, и для него времени не нужно, как и все духовные проявления, взаимообмен в мире духа мгновенный. Так что наемники – это души, пребывающие в мире духа. Встал и пошел к Отцу. Церковь устами своего проповедника, которого мы сегодня то и дело вспоминаем, завершает объяснение притчи так. В сочетании с молитвой покаяния, молитвой смиренной, без гордости, приводит грешника в лоно церкви. Нам стараются внушить, что в этой притче говорится, что именно церковь дарует единение с Богом. Но не только в этой притче, во всем учении Христа мы не найдем даже намека на церковь. Притча указывает на необходимость одухотворения, самоусовершенствования человека его собственными усилиями. Посланный на землю Сын – это частица Отца, значит, личность – частица человеческой души. Поэтому не священник, не церковь, а именно сам человек, сама душа человеческая – искупает страданиями свой грех и тем самым как бы прощает сама себя. Притча о блудном сыне и его возвращении к отцу указывает на необходимость одухотворения, самоусовершенствования человека его собственными усилиями. Притчи, предваряющие предыдущую. О пропавшей овце и о потерянной Драхме. Расширение темы о душе человеческой и ее личностях. Притча о пропавшей овце. Почему не овца искала хозяина, а хозяин пошел искать овцу? Все книги Библии, в том числе и Евангелие Нового Завета, к сожалению, не могут на 100% восприниматься так, как были написаны изначально. Исследователи доказали, что при составлении Библии были допущены многочисленные ошибки и при переводах. Также допускались произвольные сокращения и поправки, исправления, были и сознательные приписки, угодные церкви. В пятой книге семитомника уже приводилась информация об этом. Чтобы не утруждать читателя поисками, повторим ее в сокращении. Блаватская лишь повторила то, что утверждали все серьезные исследователи Библии. Она писала: «Общество исправления Библии выявило в ней 64 тысячи 900 ошибок, и после того, как все они были исправлены, Библия все еще содержала столько же других противоречий. Не секрет, что евреи из Тиберии постоянно вносили поправки в свою Библию, изменяя слова и цифры, то пользуясь советами отцов-основателей христианской церкви, то обвиняя их во время каждой дискуссии в дурной склонности фальсифицировать содержание текстов и их хронологию, чтобы взять верх над своими оппонентами. Из 260 рукописей Ветхого и Нового Заветов на древнееврейском, греческом и других языках вы не найдете и двух одинаковых. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Община. Параграфы 248, 249, 255. Мы зовем к знанию, ибо только знание может помочь вместить комплекс кажущихся противоречий. Скажите друзьям, как тесно время, как упущенное не возвращается. Не поддерживайте спора с незнающими. Конец текста в рамке. Евангелист Лука составил всю главу 15 из трех притч о пропавшей овце, о потерянной драхме, о блудном сыне и его возвращении к отцу. Первые две притчи предваряли третью. Предваряющие притчи, даже несмотря на то, что по ним вполне возможно скакали поправки, содержат мысль, которая затем развивается в заключительной притче, уже рассмотренной нами. Но автор сочла, что в свете сокровенного учения целесообразнее рассмотреть вначале третью, более многоаспектную притчу. Теперь присмотримся к притче о пропавшей овце. Христос говорит: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Последняя фраза явно приписана поздними церковниками. Обратим внимание, как ведет себя овца. По ее поведению совершенно не скажешь, что она грешник, да еще кающийся. Кроме того, речь в притче идет о пропавшей овце, в смысле отбившейся от стада и потерявшейся. Вот и у Матфея, глава 18, повторена эта же притча, но других слов об овце, кроме того, что она заблудилась, нет. Овцу здесь также можно назвать блудной, ведь она тоже заблудилась, как и блудный сын. Но в православной Библии, стереотипно переизданной Московской патриархией в 1983 году и которой пользуется пишущая эти строки, в оглавлении, названном «Последовательность евангельских событий», на странице 1368 под номером 118 нам почему-то говорят, что притча у Луки о погибшей овце. Стоит ли доказывать, что слова «пропала», «потерялась», «заблудилась» и слово «погибла» имеют совершенно разный смысл? Каждому ясно, что пропавшая, потерянная овца вполне может оказаться живой, а вот погибшую к жизни уже не вернешь. Да и какой смысл хозяину тащить на своих плечах через всю пыжущую жаром пустыню разлагающуюся тушу? Куда годится дохлая овца? Однако в притче не найдем даже намека на погибшую овцу. Она лишь отбилась от стада и заблудилась. И что именно в поведении овцы говорит нам, что она виновна в том, что заблудилась, и раскаивается в этом? Конечно, скажут нам, это метафора. А не видно, потому что овца и есть овца. Она не ведает, что творит. И это понятно, такие люди овцы есть. Но тогда с таким положением не стыкуются заключительные слова притчи. Хотя овца и не могла осознать, не способна была даже понять, в чем же ее грех, она все же покаялась. Как же мог в такой ситуации боговдохновенный евангелист завершить притчу словами «сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии»? Согласитесь, эти слова скорее подошли бы притче о блудном сыне. Там по поведению сына видим, что раз он возвращается к отцу, значит, осознал, что жил недостойно, и раскаялся. Отпущение грехов, учит церковь, дано во имя спасения. А вот грешник, умерший без покаяния и отпущения грехов, будет ужасно мучиться на том свете. Но как, поясняя притчу об овце, удается священникам выходить из такой непростой ситуации, которую создала овца, притом погибшая? Читатель уже предупрежден, что пишущая эти строки решила рассмотреть три притчи из главы 15 с последней о блудном сыне. Эта притча более сложная, многоплановая. Она потребовала дать из сокровенного учения больше сведений. Зато теперь есть возможность воспользоваться предоставленными ключами, которыми попытаемся открыть сокровенный ларец с овцой. Уже знаем, что воплощенная душа превращается в двойственное существо, состоящее из души высшей и низшей. В притче о блудном сыне не было сказано, что душа низшая иногда именуется душой животной, носителем которой является личность. В притче об овце животная душа олицетворена животным овцой, человеческая душа олицетворена человеком, хозяином стада. Хозяин стада один, а овец у него много. Это говорит о том, что у души высшей, низших душ, личностей, много, как в ожерелье, много жемчужин нанизано на одну общую нить. Человеческая высшая душа разумна, сознательна, обладает волей. И именно она посылает низшую душу в земной мир. Наоборот, не бывает. Поэтому именно высшая душа ответственна за каждую свою низшую душу. Притча о пропавшей овце подчеркивает именно ответственность человеческой души за душу животную. И потому видим, что не овца искала хозяина, чтобы защитить его от волков, ведь ей такое бы и в голову не пришло. Именно хозяин отправился на поиски своей отбившейся от стада овцы. Но, казалось бы, зачем хозяину оставлять стадо без присмотра и идти на поиски одной овцы, когда у него есть еще 99, одной больше, одной меньше? Велика ли потеря в таком большом стаде? Но в том-то и дело, что высшая душа знает о своей ответственности за каждую низшую душу. Если человек еще не вполне осознает себя, он действительно напоминает животное, в данном случае овцу. У пастуха, хозяина стада, 100 таких овец, и в отличие от человека все они не осознают опасность пустыни, и вряд ли без помощи хозяина любая отбившаяся от стада и заблудшая куда-то овца нашла бы спасительный путь, уцелела бы. Но каково пастуху, когда он, найдя пропавшую овцу, взвалит ее себе на плечи и под раскаленным солнцем пустыни понесет ее тяжелую, обессилевшую, покрытую густой шерстью? Ох, как тяжела такая ноша! 7 потов сойдет, пока дотащишь. Так и ответственность высшей души не только велика, но и тяжела, зато велика и ее радость о спасенной душе низшей. Репродукция картины Николая Константиновича Рериха «Весть Шамбалы, 1942 год», которая, как неразумная и бессознательная, овца еще не ведает, что творит, не понимает, куда ее может занести, если она отобьется от стада, находящегося под присмотром пастуха. Разве не таких овец пришел спасать Христос? Тяжело было пастырю Христу нести на своих плечах огромную, не ведающую, что творит, овцу человечества. Не пот, но кровь от тернового венца застила глаза. и не за сынов людей, вполне осознавших, какое зло они творят, а за овец, людей, не осознававших себя, молился на кресте добрый пастырь, распятый не только теми сынами, которые так и не покинули свои свинские поля, но также и беднягами, заблудшими овцами. «Отче», — молился об этих овцах Христос, — «прости им, ибо не знают, что делают». Христос знал. Коллективная карма, народная, общечеловеческая, накрепко и надолго связывает всех виноватых и не очень виноватых, и даже безвинно виноватых, такие тоже бывают. И Христос на кресте молился за овец, фактически людей безгрешных, как безгрешны все животные. Даже в муках, уходя из земного мира, Христос спасал овец, потому что знал, в отличие от высшей души, пославшей их в нижний мир, они пока даже не понимают, как и зачем оказались в нем. И пока они не начнут себя осознавать, Христос взял на себя все их грехи. Великий пастырь тащил на себе через знойную пустыню тяжелую овцу омрачающегося человечества. А вот сыны свой грех, свой крест, всегда должны нести на себе, как бы тяжел он ни был. Сыны, будучи пока еще далеко несовершенными людьми, конечно, будут во многом заблуждаться, блудить, совершать ошибки и неблаговидные поступки, но они все же получили от отца души и старшего брата, предшествующих личностей, прекрасное духовное наследство, часть имения, и оно дало им возможность мыслить как люди и осознавать, что, потеряв правильный путь, они могут потерять и облик человеческий, и, осознав, в отличие от овец, могут приложить усилия для своего спасения. Сыны способны своими ногами, а не на плечах Христа, возвращаться к Его свету, к Отцу, что и показано в притче о блудном сыне. Но овцы, похоже, пока не получили от своей отчей души отца даже малую часть имения. Почему? Можно лишь допустить, что имение было пока настолько мало, что отделенную часть и в руках не удержать, как пушинка, а может, овца еще настолько молодая душа, что ее ум и сознание находятся еще в состоянии близком к животному, ведь тайная доктрина Блаватской сообщает, что человеческие монады, зародыши духа, поступали на землю не все сразу, а несколькими волнами, поэтому человечество в своем развитии очень различно. Конечно, ходят по земле и пророки, рождаются и вундеркинды, но пока и то, и другое – редкость. Чаще ходят по земле все же сыны, но велики стада и овец. Есть среди землян даже драхмы, но о потерянной драхме следующая притча. Притча о потерянной драхме. Вопросов, которые ставит эта притча, больше, чем слов в ней. Рассмотрим притчу о потерянной драхме, переданную евангелистам сразу же после притчи об овце. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Читателю предлагается рассмотреть притчу в том же эзотерическом ключе, что и предыдущее, в свете сокровенного строения человека. Душа – слово женского рода. Быть может, поэтому, в отличие от других притч этой главы, здесь главным действующим лицом стала женщина, и именно она теперь олицетворяет высшую душу. Но, может, это вовсе не так. Может, главное действующее лицо в притче женщина только потому, что так требует сюжет? Ведь мужчина вряд ли занялся бы поиском монеты в ночи, пусть даже он и зажжет свечи. Мужчина оставил бы до утра поиски монеты, куда она денется. Но женщина более эмоциональна. Она, может быть, разволновалась, как только из кошелька на пол выпала монета и куда-то покатилась в темноте. Если бы это была медная монетка, можно было бы и до утра подождать, но то была драхма. Серебро, деньги приличные, и женщина тут же принялась подметать пол, заглядывая в каждый уголок, в каждую щель. Быть может, пишущая эти строки и не права, но она сказала себе, просто так Христос вообще не говорит, а если создает любой сюжет, то, представляя нам главное действующее лицо, он не может не вложить в него особый смысл. Но какой же смысл может быть в том, что в предыдущей притче высшую душу олицетворяет мужчина, пастух, а здесь высшая душа олицетворена женщиной? Пишущая эти строки могла бы ответить на этот вопрос так. А может быть, Христос решил подчеркнуть, что в мире духа души человеческие вообще не имеют полового признака. Разве Христос не утвердил это сокровенное знание, сказав, что достигшие высшего мира и соединившиеся со своей душой преображенные земные мужчины и женщины – это сокровенно единое двуединое, пребывают как ангелы Божии на небесах? Матфей, глава 22, стих 30. Разве жемчужное ожерелье, о котором мы уже вспоминали, названо мужским или женским? Ни от одного гуру Востока мы не услышим такого. А ведь среди жемчужин могут попадаться и женские, и мужские личности, но все нанизаны на общую единую нить. Основы сокровенного учения Шамбалы, уже об этом говорилось не раз, запечатлевают священную истину. Высшая душа – двуедина. Она смотрит земной мир двумя человеческими глазами и осмысляет этот мир двумя полушариями мозга и работает в этом мире двумя руками и ходит двумя ногами. Душа человеческая осваивает мир материи женским началом и мужским началом, которые на высших планах едины. Сноска. Владыка Шамбалы в книге «Иерархия», параграф 9, утверждает, космос живет на величии двух начал. Да, да, да. Так космос венчает два начала. Елена Ивановна Рерих в одном из писем 22 марта 1935 года пишет «Истинно замечательное изречение Иисуса на вопрос Соломеи, когда придет царствие Твое, и сказал Иисус, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского». Конец сноски. Теперь вернемся к притче и рассмотрим ее не в буквальном, а в сокровенно-физиологическом смысле. Итак, женщина – это душа человеческая, а монеты – личности этой души. Но раз в кошельке оказались монеты одного достоинства, не значит ли это, что для души человеческой все ее личности одинаково ценны? А разве у матери, будь у нее даже 10 детей, ее сердце не одинаково болит за каждого? Как хозяин стада пошел бы искать любую, отбившуюся от стада овцу, так и женщина с одинаковым беспокойством восприняла бы потерю любой из 10 драхм, имевшихся в ее кошельке, и радость женщины от находки была бы не меньше, если бы она нашла любую упавшую и куда-то закатившуюся. Теперь посмотрим, что происходит в притче. Когда же обнаружилась пропажа? Когда день уже завершался и приближалась ночь. Но к чему такая спешка с поиском монеты? Ведь она не овца, не забредет куда не следует. Но женщина душа спешит. Почему? Потому что близится ночь, указание на темное время суток, в притче явное, иначе к чему зажигать свечи? Но женщина душа почему-то обязательно хочет еще до наступления ночи найти монету. В эзотерическом символизме ночь, как противоположность понятию день, может быть указанием на конец светлого цикла и наступление цикла темного. Кому же, как не высшей душе, знать, какая опасность подстерегает в земном мире, в доме, личность, которая не осознает себя, совершенно не ведает, что творит. А ведь монета даже не овца. Она символизирует еще более беспомощное создание с еще более низким уровнем развития. У овцы все же есть астральное тело, благодаря которому она чувствует боль, голод, холод, радость, страх. А у монеты ничего подобного нет. Конечно, овца бессознательна, и если отобьется от стада и будет блудить, не соображая даже куда, то вряд ли она без помощи пастуха найдет обратную дорогу. В конце концов, овца встретится с волком, и он ее съест. Конечно, овца не собака, она глупа, но у нее есть инстинкты, рефлексы. Благодаря им ее все же можно назвать даже довольно сообразительной, ведь овца не полезет в огонь или в бурную реку, не прыгнет в пропасть. А монета безногая, безголосая, безглазая, даже не видит, куда ее заносит какая-то сила. Иссякнет эта внешняя сила, драхма, если закатится даже в огонь, там и останется лежать, пока не расплавится. А занесет ее в подпол, она не сообразит, что упала во тьму. И это самое опасное для людей место, но драхме хоть бы что. Христос предсказывал темную эпоху, конец которой будет планетарно драматичным. Мы жили именно в такое время. На всем пространстве планеты уже завершался окончательный отбор зерен от плевел. Каждый человек проверялся на качество своего сознания самим Господом Богом, назовем его космическим законом кармы. Плевелы, говорил Христос, будут уничтожены, как сознание, совершенно негодное для дальнейшей эволюции. Рассматривая три притчи Христа в передаче Евангелиста Луки, мы видим, что только блудный сын сам спасает себя и предъявляет высшей душе свидетельство, что он пшеница, а не плевелы. Но притчи об овце и о драхме могут вызвать недоумение, ведь мы видим, что высшая душа спасает совершенно неразвитых людей. Разве это не плевелы? Притчи говорят нет, это не плевелы. А тайная доктрина Блаватской поясняет, просто у этих людей не было эволюционного времени, чтобы стать развитыми людьми. Они совершенно невиновны, ведь они появились на Земле позже всех, поэтому высшая душа просто обязана спасти их. В предыдущей притче мы упомянули о том, что тайная доктрина говорит, что духовные зародыши будущих людей, монады, поступали на планету Земля не все сразу, а приток монад прекратился во времена ранней Атлантиды, во времена лемура Атланта, в самом преддверии четвертой расы. Жизненных волн было три, и промежутки между ними были довольно большими. Это и явилось причиной разного уровня умственного развития землян и разного состояния их сознания. Сноска. Сокровенное учение Шамбалы, поясняя очень сложный термин «монада», говорит, что для начала нужно усвоить, что монада – числовой символ, единица, единое, не есть сознание, но носитель сознания. Оболочки – духовные, ментальные и астральные, которые человек слагает на протяжении манвантары в течение своих многочисленных жизней – и будут показателями его сознания. Уже много раз было сказано, что бытие или жизнь существует только в мире материи, а она биполярна, то есть все сущее в мире бытия состоит из двух противоположностей, в том числе и сознания. В одной из противоположностей никакая жизнь вообще не могла бы проявиться. Двуеродность, числовой символ 2, основа проявленного состояния. Мир чистого духа – непроявленное состояние. Двойственность, двуединство, двуеродность в каждом солнечном луче, в каждом проявленном атоме, в каждой песчинке, в каждой звезде, в каждой энергии, в каждом знании, в каждом понятии. Конец сноски. Поэтому среди нас сегодня есть и овцы, и даже драхмы, но это люди, чье духовное ядро пришло на землю с последней волной, раз те и другие бессознательны, но у них в нынешней, наступающей эпохе света будут привилегии. По закону кармической справедливости эти люди получат щедрую компенсацию, потому что они эволюционно совершенно невиновны в своем очень затянувшемся развитии. Можно сказать, они безгрешны перед Богом. В светлой эпохе у них будут такие замечательные условия для ускоренного развития и самосовершенствования, что сегодняшние овцы и драхмы перегонит не только блудных сынов, возвращающихся к небесным отцам. Они могут перегнать даже куда более развитых людей, пришедших с первым эшелоном и уже даже возгордившихся своим развитием. В Евангелии от Марка, глава 10, стих 31, Христос говорит: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». И у Луки, глава 13, стих 30, сказано: «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». У Матфея, глава 20, стих 16, Христос говорит: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». На этом, казалось бы, можно и закончить размышления над тремя притчами из Евангелия от Луки. Но если бы пишущая эти строки вдруг смогла бы телепортироваться в Александрию III века и оказалась бы в числе учеников катехизисной школы Оригена, не боявшихся задавать своему учителю любые вопросы, касающиеся эзотерического содержания учения Христа, она, держа перед собой ту же Библию, что и сейчас, и Евангелие в том же виде, что и сейчас, спросила бы, почему притча об овце заканчивается так: «На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Но в притче нет грешника, тем более кающегося, а вот конец притчи о драхме: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Но где же здесь грешник, притом кающийся? В притче о блудном сыне такого резюме нет, зато священник, радиопроповедник его, озвучил давно установившимся церковным пояснением «пойду к отцу». Это значит, что только церковь дарует единение с Богом, Господь примет покаяние и простит нам грехи наши. Сноска. Хотя ниже следующие строки уже были приведены, все же хотелось бы здесь снова вспомнить великого учителя Оригена, который пояснял, что раз люди по развитию разные, то у них и скорость продвижения по эволюционной дороге разная. Кто быстрее идет, у того и душа научается быстрее. В книге о началах Ориген пишет: «Это научение произойдет, нужно полагать, не внезапно, а мало-помалу и по частям, в течение бесконечных и неисчислимых веков. Очищение и исправление будет совершаться постепенно и в отдельности для каждого существа. При этом одни будут идти впереди и будут стремиться к высшим степеням скорее, другие будут следовать за первыми в ближайшем расстоянии, а иные далеко позади, и таким образом через многие и бесчисленные ряды дойдет очередь и до последних». Трудно поверить, что этим строкам уже 1700 лет. Конец сноски. Когда священноначалие Иерусалимской церкви убеждало изгнанного из Александрии Оригена проповедовать церкви, он, зная, что уже во многих церквах быстро гаснет свет сокровенного истинного понимания учения Христа, встал и в ответ скорбно произнес всего несколько слов из Псалома 49, стих 16. «Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои?» Сноска. В 233 году Ориген написал из Афин письмо иерусалимскому епископу Александру, где сообщал, что за его прилежное изучение Библии и за его неукротимое сопротивление буквальному пониманию Священного Писания и учения Христа в 231 году его сурово осудили на Александрийском поместном соборе и фактически изгнали из Александрии. У иерусалимского епископа было иное мнение, и он пригласил великого христианского философа в Палестину. Ориген прибыл, поселился в Тире финикийском и 28 лет посвятил разъяснению эзотеризма, священного писания и учения Христа, приобретая все больше и больше сторонников. Но во время очередной волны антихристианских репрессий Ориген был брошен в тюрьму и подвергнут пыткам, от которых умер около 254 года. Но и спустя века после смерти Оригена его преданность чистоте учения Христа и память о великом учителе среди просвещенных людей не давала покоя ни церкви, ни императору. И в 543 году эдиктом византийского императора Юстиниана I Ориген был объявлен еретиком. Конец сноски. Текст в рамке. Христос, Евангелие от Матфея. Глава 11, стихи 11-15, глава 17, стихи 10-13. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, и если хотите принять это утверждение, редактор, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». И спросили его ученики его: «Как же? Книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде». И Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Конец текста в рамке.